Днем было слишком жарко, а ночью слишком холодно. Узкая полоска воды давно исчезла. Сулейману показалось, что он услышал гром, и он увидел вспышку над морем, будто там медленно просыпалась заря. Но для нее было еще слишком рано. В море что-то горело. Он развернул верблюда и смотрел на багровые отблески, отражавшиеся на небесах, пытаясь понять, какой корабль там горит. Транспорт, доставивший им оружие, или британская патрульная канонерка? Может, им стоит вернуться, забрать с собой людей с потопленного корабля? Ведь кто-то из них непременно доберется до берега. Не могут же они все утонуть. Вот только оружие, которое они несли, дороже. И жизни этих людей, и их собственной, он не мог так рисковать. Переваливая через очередной бархан, Сулейман оглядывался. Ветер, круживший в хороводе желтую пыль, тщательнее любого уборщика, стирал все следы, оставленные на песке верблюдами. Они исчезали буквально на глазах. Песчаная поверхность разглаживалась, на ней вообще ничего не было, ни человеческих, ни верблюжьих костей. Хотя за многие годы этой дорогой прошла не одна тысяча людей и верблюдов, и многие из них так остались в этих песках. Пески лежали на многих слоях костей. Сулейману казалось, что он слышит, как при каждом шаге копыта верблюда упирается в эти кости. Это они трещат, а не ветер шуршит, играя с песком. Когда приходило время молитвы, все они останавливались, слезали с верблюдов и падали на колени. С каждым днем Мекка была от них все дальше. Все смотрели, в какую сторону будет молиться Али. Он ведь был в Мекке и должен чувствовать сердцем и душой, где она находится. Окажись Али в любой части света, ошибиться он же не сможет. От жары туманился мозг, голова становилась тяжелой, в ней постоянно что-то содрогалось, отдаваясь тупой болью в висках. Сулейман иногда смачивал губы грязной жижей, оставшейся у него в бурдюке от воды. Жижа протухла и пахла болотом. Его постоянно клонило в сон. Он то и дело склонялся к шее верблюда, просыпаясь лишь от того, что лицо начинали щекотать жесткие волосы животного. Трудно приходилось всем. Чтобы хоть как-то прогнать сон и усталость, дервиши затянули песню о том, как Махди разбил бесчисленные полчища врагов при Эль-Обейде. На самом деле англо-египетский отряд под командованием полковника Хиггса, участвовавший в той битве, был не таким уж многочисленным. Армия дервишей во много раз его превосходила, но в песне все выглядело совершенно иначе. Махди в ней выступал в роли сказочного героя, повергая врагов в трепет одним только взглядом. А стоило ему махнуть мечом, как враги падали целыми рядами, будто колосья, срезанные серпом. Пополнить запасы воды и немного отдохнуть Сулейман намеревался в Айсе Гауф. Он ждал его появления, как манну небесную. И когда в нагретом воздухе заколыхались отдаленные очертания сотен финиковых пальм, не стал удерживать своего верблюда, почувствовавшего запах воды. Сулейман помнил вкус местных фиников, они ему нравились, особенно после трудного перехода. Но вкуснее всего была здесь вода, чистая, как слеза, и холодная. От нее сводило скулы. Ее добывали из подземного источника. Несколько последних часов Сулейман только и думал о том, как напьется вдоволь этой воды. Оазис опоясывала глинобитная ограда, доходившая человеку до пояса. За ней виднелись красноватые домишки, укрытые высушенными пальмовыми листьями. И хотя британцы объявили награды за голову каждого убитого дервиша, нападения Сулейман не ждал. Дервиши здесь всегда встречали радушно. То ли и вправду местные обитатели испытывали симпатию к последователям Махди, то ли боялись, что, если они не будут гостеприимными, дервиши всех обратят в рабство или перебьют. Что караван обстреливают, Сулейман понял лишь, когда один из всадников начал падать. Звук при этом был такой, будто кто-то несколько раз хлопнул в ладоши, приветствуя в оазисе появление дервиши. Он увидел вспышки от выстрелов. Противник засел за оградой. Пули вошли в тело живого мертвеца. Вместо крови над ранами закружилась черная пыль, похожая на стайку мелких насекомых, которые хотят отложить в рану свои личинки. Звук получался глухой, будто стреляли в мешок, набитый пылью. На теле пули выбивали фонтанчики. Точно такие же получаются, когда бросаешь маленькие камешки на пыльную дорогу. Живой мертвец отпустил поводья, закачался в седле, точно флюгер, улавливая течение ветра. Его повело назад. Вдруг он вздрогнул, словно просыпаясь, соскочил с верблюда, быстро загоняя патрон в ствол своей винтовки. Почти не метясь, живой мертвец выстрелил в сторону глинобитной стены. За ней мелькали красные фески египетских солдат. Верблюд заржал, упал на колени. Кровь потекла сразу из нескольких ран у него на груди. Живой мертвец, чтобы добро не пропадало, припал к этим ранам и начал жадно пить кровь. Он слизывал ее со шкуры, пока пил из одной раны, подставлял под другую ладонь, наполнял ее, а потом осушал двумя-тремя глотками. Кровь окрасила его потрескавшиеся губы. Сулеймана от такой картины затрясло. Пули ударили мертвеца в грудь. Каждый раз он вздрагивал, будто его били палкой или хлыстом. Похоже, эта боль была не очень сильной, судя по выражению, вернее, гримасе, проступавшей на его лице каждый раз. Он испытывал от этой боли даже удовольствие. Живой мертвец оторвался от верблюжьих ран, встал в полный рост, приложил к плечу приклад ружья и опять выстрелил. И пошел вперед. Он сгибался и не прятался от пуль, а передержал ружье и стрелял, пока у него не закончились патроны. Нащупав патронтаж, он вытащил обойму, начал запихивать ее в ружье и при этом все шел и шел вперед. Пуля выбила у него обойму из руки и оторвала несколько пальцев. Из обрубков посыпалась пыль. Отекла ручьем, рука его вдруг стала съеживаться, как пустеющий мешок. Сохнуть еще больше, хотя такое вряд ли возможно. Он нагнулся, стал шарить по земле, нашел обойму, но уже не смог ее схватить, потому что у него не осталось пальцев, а опустить ружье и схватить обойму другой рукой он не догадался. Встав на колени, он попробовал схватить обойму зубами. И в этот момент пуля, попав ему точно в центр лба, прошла насквозь, он упал лицом вперед. Губы его и зубы все еще искали обойму, но сгребали только песок, которым наполнился рот. Мертвец все никак не мог успокоиться, еще с минуту глотал песок, который же вытекал из его рта, прежде чем тело его застыло, а рука точно тисками все продолжала сжимать ружье. Разжать пальцы было невозможно. Ружье можно было забрать, только отрубив кисть руки. Дервиши, уложив своих верблюдов, попрятались за их боками и отстреливались от египтян. Сулейман тоже повалил своего верблюда. Когда в животных попадали пули, те хрипели, пробовали подняться, но сил на это не хватало. И они заваливались на бок, придавливая ящики с оружием. Сулейману больше всего было жалко верблюдов. Вернее, не верблюдов, хотя без них они тут все и останутся, а именно эти ящики. Он понял, что если он не поднимет своих людей, то их тут же и перебьют. Но было так трудно решиться на эту атаку. Наверное, он так и не решился бы сделать это, или сделал бы это, когда стало уж слишком поздно, не будь в его караване живых мертвецов. Они-то от пуль за своими верблюдами не прятались, уже мчались к оазису. Наконец поднялся и Сулейман, скинул высоко над собой свой меч, чтобы солнце заиграло на его остро наточенном лезвии, махнул, закричал хрипло «Во имя Аллаха!» и сжал бока верблюда, бросая его вперед мощными рывками. А следом за ним к оазису помчались остальные дервиши. Ветер начал трепать полы заплатанных джибб. Египтяне успели сделать три залпа, да и то все больше мазали. Пули летели рядом с дервишами. И за эти три залпа лишь четверо из них вывалились из седел и остались лежать на земле. После выяснилось, что еще двое скакали уже мертвыми. Они лишь выпустили из рук мечи и ружья, а головы склонили к шее верблюдов. Когда египтяне стали стрелять в разнобой, по готовности, не дожидаясь, пока сослуживцы тоже зарядят свои ружья, меткость их и вовсе стала близка к нулю. Выстрелы дервишей тоже не отличались меткостью. Когда скачешь на верблюде во весь опор, ружье дрожит в руках, ходит ходуном, и все-таки красные фески за глиняной стеной вдруг трескались, взрывались, как перезрелый арбуз, разбрасывая в стороны что-то красное, липкое и противное. Верблюды шли тяжело и грузно. Сулейман чувствовал, как напряженно работают мышцы верблюда, а он все сдавливал ногами его бока, заставляя бежать быстрее. Не чувствуя верблюд запаха воды, сочившейся со стороны оазиса, вряд ли Сулейман заставил его не то что бежать, а просто быстро идти. Первый из всадников попытался перемахнуть через стену, но верблюд преграду не взял. Врезался в нее грудью и коленями, как таран, пробил глиняные кирпичи, застрял в них, а дервиш, сидевший на нем, вывалился из седла и упал по ту сторону ограды. Что там происходило дальше, никто не видел. Только замелькали красные фески возле места, где упал всадник. Египтяне поднимали и опускали свои винтовки со штыками. Это продолжалось долго. То ли дервиш извивался на земле, как змея, и никто не мог попасть в него штыком, то ли оказался таким живучим, что с первого раза убить его не получалось. Сулейман совсем забыл, что первым мчался к оазису живой мертвец, и египтянам придется попотеть, чтобы его совсем обездвижить. Дервиши заревели от гнева, видя, как расправляются с их товарищем. Сразу несколько человек, встав в ряд, направили своих верблюдов на стену. Они врезались в нее со страшным треском ломаемых костей. Стена продержалась лишь мгновение, потом рухнула. Ее большой кусок упал внутрь, придавив тех египтян, что стояли за ней и не успели отскочить. Верблюды втоптали их в землю вместе с кирпичами. Из груды глиняного крошева торчали штыки, окровавленные руки, ноги и присыпанные пылью головы. «Смерть им всем!» — кричал Сулейман, потрясая мечом. Египтяне подались назад, отстреливаясь и отступая в беспорядке. Офицер, размахивая саблей, пытался остановить их, построить в линию. Ему даже удалось это сделать, но лишь в линию встали 5 человек. Они выстрелили, когда дервишам осталось до них всего-то 7 метров. А потом, зная, что выстрелить во второй раз не успеют, египтяне ощетинились штыками. Сулейман услышал свист возле лица, инстинктивно дернул головой, и, наверное, это спасло его, потому что пуля лишь слегка поцарапала кожу над левым виском. Он зашатался в седле, получив легкую контузию. Мир перед глазами поплыл, потом он смотрел через нагретый воздух или видел перед собой мираж, который в следующую секунду должен исчезнуть. Дервиши смяли строй египтян, догнали убегающих и всех зарубили. На земле, в том месте, где офицер пытался построить линию, теперь высился вал из человеческих тел. Внизу лежали египтяне, сверху дервиши и верблюды. Сулейман заставил своего верблюда перепрыгнуть через этот вал. Дервиши рыскали по хижинам, искали, не спрятался ли там кто из египтян. Тени отличались мужеством и храбростью. Если им предоставлялся выбор, сражаться или бежать, они всегда выбирали последний. Но на этот раз бежать было некуда. Сулейман обратил внимание, что пока не встретил ни одного мирного жителя, здесь подались только египетские солдаты. «Стойте!» — закричал Сулейман, когда из хижины вытащили очередного египтянина. Он даже не пытался сопротивляться, только закрыл голову руками, будто не хотел видеть, что вокруг него происходит. Дервиш едва не снес ему голову мечом, но, услышав окрик, господина замер. «Подожди!» — сказал ему Сулейман. «Тащи эту собаку сюда! Поговорим с ним!» «Не убивай!» — прохрипел египтянин, когда его поставили на колени перед Сулейманом. Египтянин уткнул лицо в землю и не поднимал глаз. Он был готов целовать ноги Сулеймана и слизывать пыль с его башмаков, только бы тот оставил его в живых и отпустил на все 4 стороны. «Что вы здесь сделали?» — спросил Сулейман. Этот вопрос поставил египтянина в тупик. Он все молчал и думал, что же ему ответить. Самое плохое, если египтянин скажет, что они ждали каравана. Это значит, что они их прознали, но тогда в любой момент ждать новых засад. Сулейман толкнул египтянина ногой в плечо. Тот потерял равновесие и завалился на бок. «Здесь мертвые!» — закричал кто-то с дальнего конца оазиса. Услышав эти слова, египтянин весь сжался, его голова еще больше ушла в плечи, а руки стали невольно рыть землю, будто он хотел выкопать себе могилу и спрятаться в ней. Разные слухи ходили о том, как дервиши обращаются со своими пленниками. Могут язык отрезать, ступни и кисти отрубить, но с такими ранами человек еще долго живет. Ползает на локтях и коленках, молит о том, чтобы его добили, но ведь языка-то у него нет. По-человечески изъясняться он уже не может, а только мычит и не поймешь, что ему надо. «Что там?» — спросил Сулейман, когда к нему подбежал дервиш, который кричал о найденных мертвецах. «Они всех убили!» — дервиш кивнул на египтянина. «Всех, кто здесь жил! Они там лежат!» «Зачем вы это сделали?» — спросил Сулейман и опять ударил ногой пленника. «Нам приказали!» Голос египтянина дрожал, все тело било дрожь. «Кто? Британцы? Зачем?» «Они сказали, что жители Оазиса вам помогают, дают пищу. Если всех убить, то пропитание вам брать будет неоткуда. У вас начнется голод, тогда британцы смогут вас разбить», — честно признался египтянин. У него в глазах плескался смертельный ужас. Сулейман был даже рад такому ответу. Выходило, что египтяне никакой засады для них не готовили. Он едва сдержал ухмылку, потом махнул рукой, приказывая дервишу отрубить египтянину голову. Лезвие меча со свистом рассекло воздух. Голова египтянина покатилась по земле, остановившись только, когда встала на шею. Тело рухнуло, фонтанируя кровью из страшной раны. Но казалось, что человека, которому принадлежит голова, просто закопали в землю. Кровь под ней пропитывала песок. Невидящие глаза уставились на Сулеймана. Теперь в них застыл даже не страх, а удивление. «Они сделали за нас часть работы», — подумал Сулейман, глядя в мертвые глаза. «Он ведь сам хотел перебить всех обитателей оазиса, если кто-то из них прознает, что за груз они везут. А вот теперь выходило, что делать этого не нужно». «Людей расстреляли недавно, не более часа назад. Случись это позже, дервиши услышали бы звуки выстрелов. А случись раньше, трупы уж начали бы разлагаться, и над ними витали тучи мух». Обитатели оазиса египтяне вывели на окраину, выстрелили в ряд, поставив лицами к пустыне, а потом дали залп. Трупы лежали в повалку. Очевидно, что их расстреливали партиями. На спинах в одежде виднелись дыры, окрашенные красным. Здесь же валялись убитые верблюды и лошади. Египтяне убили всех. Возможно, если поискать по хижинам, можно найти трупы кошек и крыс. Это британцы приказали уничтожить все живое. Пока дервиши разбирались с пленным египтянином и рассматривали расстрелянных, их верблюды, оставшиеся без присмотра, бросились к ручейку, питавшему жизнью оазис. Они хрипели и расталкивали друг друга, самые сильные пробились в первые ряды, а самые уставшие, те, кому вода была нужна, больше всего оказались позади. Сулейман, услышав вопли верблюдов, приказал внести порядок в этот хаос. Он обрадовался, что египтяне не завалили ручеек камнями. Приди, дервиши, в оазис чуть позже, врагов тут не встретили бы, но с той воды не нашли бы. Выходило, что за воду они заплатили 8 человеческими жизнями. Самое скверное заключалось в том, что они потеряли еще и 10 верблюдов, а эта потеря была невосполнима. «Как же нам дорого обошлась эта вода», — думал Сулейман, припадая к ручейку. «Будь у него время, он бы скинул джибу и улегся голым в ручей, чтобы холодная вода смыла с него пыль и усталость. Он пожалел, что из египтян в живых никого не осталось. Он бы приказал им вырыть могилы и для тех, кого они расстреляли, и для себя. А теперь он не хотел терять время даже для того, чтобы хоронить своих. О мертвецах пусть ветер позаботится. Он засыплет их песком. Солнце высушит тела. Живым же надо думать о живых». Пошарив по хижинам, дервиши набрали вдоволь фиников, лепешек и немного вяленого мяса. Груз убитых верблюдов распределили между оставшимися. Животным и прежде приходилось тяжело, а теперь у них и вовсе ноги буквально подгибались. Наездникам пришлось идти пешком. Скорость каравана заметно снизилась. Когда-то от побережья вглубь страны ходили паровозы, но дервиши не любили железную дорогу, считали ее порождением дьявола и всегда старались разрушать пути. Паровоз, пышущий жаром, слишком уж походил на порождение злых сил. Абдул-Ахи с настороженностью слушал вести о том, что британцы прокладывают дорогу от Вади Хальфа до Абу-Хамида, спрямляя огромный участок с излучной Нила. А потом они отправились строить дорогу вдоль реки, обходя опасные пороги до самой Адбары. Абдул-Ахи раздумывал, Не послать ли армию навстречу британцам, чтобы помешать им с возведением дороги? А так и не послал. Вот теперь британцы могут перебрасывать солдат и оружие вдоль Нила со скоростью до 60 км/ч. «Они скоро придут к тебе», — услышал как-то Абдуллахи во сне слова. Проснулся весь в холодном поту, прогнал наложницу, спавшую рядом с ним, чтобы она не увидела страх в его глазах. Он узнал этот голос. Это был голос Махди. От Суакина до Бербера вела железная дорога. Ее давно перестали эксплуатировать и поддерживать в рабочем состоянии. Ржавые вагоны, ставшие прибежищем бродяг, стояли на путях или валялись возле насыпи. Пути были разобраны или взорваны. Погнутые рельсы создавали фантастические композиции. Бродяги и беглые рабы, стащив все брошенные вагоны в одно место, создали здесь свое поселение. А Ишпал соорудили вокруг него некое подобие защитной стены высотой в 1,5 метра. Постепенно в этом поселении собралось не менее 200 человек из разных племен. В основном это были люди без рода и племени, которые даже имена свои забыли. Они себе выбрали главаря, жили по собственным законам, устраивали набеги на караваны, принадлежащие работорговцам и контрабандистам. За счет первых бродяги пополняли свою армию, а за счет вторых добывали себе пропитание. Осман Дигна, не так давно решивший взять штурмом Суакин, приходил сюда и призывал бродяг не отсиживаться в своем укреплении, а идти вместе с ним к побережью. «Вы не отсидите здесь, не переждете бурю. Она все равно придет к вам и разрушит все ваши постройки», — кричал Осман Дигна, горцуя на своем коне недалеко от стены сложный шпал. «Идите со мной!» Все его слова были обманом. Он не хотел воевать с таким сбродом по одну сторону. В этих бродяг ничего не было, кроме поселения. За него они будут сражаться до последней капли крови. Дигна боялся, что британцы подкупили бродяг, и те ударят ему в спину, когда он начнет штурм Суакина. Он хотел выманить бродяг из их укрепления и всех перебить. Он думал, что вид нескольких сотен всадников и пеших, пришедших с ним, испугает бродяг и вынудит их сдаться. Но только у Дигна была не очень хорошая слава. Когда-то он неплохо зарабатывал на работорговле, но сейчас, пусть он и пленит обитателей поселения, продать их все равно будет сложно. А если и удастся, то он не выручит за них хороших денег. Этот товар сейчас был не в цене. Укрепления выглядели не очень внушительно. Дигна не сомневался, что возьмет поселение, но потеряет при этом много своих людей и задержится здесь на несколько часов. К тому же бродяги откуда-то раздобыли ружья. Видать, в тех караванах, которые ограбили, а прежних владельцев этих ружей перебили. «Трусы!» — презрительно бросил Дигна бродягам. «Когда мы вернемся с победой, вам будет стыдно, что вы не пошли вместе с нами». Но Дигна не взял Суакин. Он до него не дошел, встретив в 20 километрах западнее, возле колодца Эль-Теп, неожиданно большую армию, в несколько раз превосходившую его силы. В генеральном сражении он потерял почти все войско, а его самого ранили. Сулейман слышал, будто бродяги подготовили ловушку отступающему Дигне. Убили его телохранителей, отрубили ему голову и отправились в Суакин просить награду за свою услугу. Британцы бродяг наградили, но посчитали, что иметь у себя под боком это осиное гнездо становится очень опасно. Так что вместе с золотом они послали к бродягам и египетский отряд. Тот поставил напротив домов и вагонов несколько пушек, будто перед ним стояло плотное каре, наподобие того, что выстроила при Ватерлоо старая гвардия, прикрывая Наполеона своими телами, и ничем его, кроме снарядов, не разрушишь. Египтяне сожгли поселение до основания, сдавшихся в плен бродяг расстреляли, а голову Дигна заспиртовали в большой стеклянной банке, как диковинку, которую выставляют в музеях, чтобы шокировать публику, и отправили в Лондон. Обглоданные стервятниками и огнем кости все еще валялись среди сожженных вагонов. Дорога постепенно превращалась в сущее наказание, особенно когда пали еще два верблюда, а затем еще три, когда закончилась вода, потому что колодцы на пути каравана все сплошь оказались отравлены. В первом из них дервиши еще рискнули напиться. Вернее, они почувствовали какой-то подвох, так что пил из источника лишь один из них. Добровольцев рискнуть жизнью выискало трое. Пришлось выбирать жребием одного из них. Спустя лишь пару минут после того, как он утолил жажду из колодца, дервиш упал на землю и начал корчиться в огонь. На губах у него выступила пена, глаза вылезли из орбит, а губы раскрылись, обнажая зубы. Больше никто испить из отравленного источника не рискнул. Дервиши встали вокруг умирающего. Помочь они ничем уже не могли, разве что добить его, чтобы не мучился. Оставалось лишь читать молитвы, чтобы на небесах душу этого человека встретили радушным.